Мария Якунина. «Брысь вокруг света». Издательство «Феникс Премьер». Читает Дмитрий Столешников. Глава первая. Перелетный кот в Африке. Что бывает, если гоняться за ласточками? И почему лучше держаться подальше от зубастых бревен? Фантик проснулся. Сладко потянулся, зевнул. Для порядка лизнул розовым языком густую рыжую шерстку и вдруг кое-что вспомнил. Он со всех лап помчался к окну и чуть не взвыл от ярости. Так и есть. Пусто. Еще вчера ласточки летали туда-сюда, а теперь во дворе тихо. Никто не щебечет, не ссорится из-за крошек и жучков, не заглядывает в окошко. Каждое лето Фантик гонял наглых птиц от дома, забирался на деревья, чтобы схватить мелькающие острые хвостики, караулил у открытого окна ласточек, которые приносили еду птенцам под крышу дома прямо у него под носом. Но они всегда оказывались проворнее и только весело перекликались и обменивались новостями, взмывая вверх. А потом ласточки исчезали. Как только начинались дожди, и Фантику все меньше хотелось выходить во двор, птицы пропадали. Сначала кот злился на хитрых ласточек, но вскоре его охватывала непонятная грусть при виде пустого двора. Так проходили ветреный ноябрь, долгие зимние месяцы, мокрый серый март. Кот переставал ждать, все больше дремал на окошке у теплой батареи. И когда он почти забывал, что бывает зеленая трава, солнце и ласточки, все это внезапно возвращалось. У тепла и птиц была общая тайна. Этой осенью Фантик твердо решил выяснить, в чем тут дело. Он громко мяукнул, чтобы старая хозяйка выпустила его на улицу, кубарем скатился по лестнице, шмыгнул в открытую дверь. Далеко-далеко в небе виднелись черные точки. «Ну уж нет», — разозлился Фантик. «Так просто вы от меня не уйдете». Он разбежался, подпрыгнул и полетел. Сначала кот испугался, хотел вернуться домой, но желание разгадать тайну ласточек оказалось сильнее. К тому же лететь было приятно и совсем несложно. Шевели потихоньку лапами, да задавай направление с помощью хвоста. Теперь ласточки не будут хвастаться крыльями. Он, Фантик, летает ничуть не хуже. Однако, чем выше поднимался кот, тем больше уставали его непривычные к полетам лапки. Вокруг становилось все холоднее, очень хотелось есть, а ласточки по-прежнему маячили далеко за облаками. Фантик с тревогой поглядывал вниз, но в темноте было трудно что-либо рассмотреть. Наконец, кот увидел, как стайка птиц медленно опускается рядом с небольшим озером. Кот рухнул на землю и тут же уснул без задних лап. А когда проснулся, отдохнувшие птицы уже снова поднялись в небо. Фантик испугался, что останется совсем один в незнакомом месте, и поспешил за ласточками. Так и летели они много-много дней, останавливаясь ненадолго отдохнуть. Людей почти не встречали, так что Фантику приходилось самому добывать себе еду. Иногда ему везло, удавалось поймать рыбу, но порой приходилось лететь с пустым желудком. С каждым днем полета становилось все теплее, и Фантик даже стал думать, что они летят в гости к солнцу, ведь оно тоже куда-то девалось вместе с ласточками. И вот однажды, когда выдался особенно жаркий день, ласточки сели около широкой реки с мутной водой и принялись деловито обустраивать домики прямо в глиняном берегу. Кот спустился неподалеку, огляделся и вдруг подпрыгнул от неожиданности. Прямо на него надвигалась серая гора с большими ушами, а следом семенили две горки поменьше. А дальше кого только не было на берегу. Шумно пили лошади, такие полосатые, что у Фантика зарябило в глазах. Стайка коричневых зверьков забрасывала с деревьев, пришедших на водопой ветками и орехами, выкрикивая обидные дразнилки. Пятнистая семья на ходу покачивала такими длинными шеями, что Фантик даже не увидел, чем эти шеи заканчиваются. Последними к воде подошли огромные важные коты, золотистые, сияющие на солнце. Фантик кинулся было к старшим братьям, но в последний момент почему-то понял, что лучше не подходить. Да тут еще большое бревно, смирно лежащее в воде неподалеку, дернулось вперед и щелкнуло страшными острыми зубами. Испуганный Фантик шмыгнул в густые заросли и не высовывался до самой ночи. Трудно было домашнему коту привыкать к незнакомой, полной опасности жизни, к шипящему, шумящему, рычащему, топочущему миру вокруг. Он научился прятаться от других животных, хотя иногда все же попадался. То чуть не угодил под копыта кого-то с длинными рогами, то нос к носу столкнулся с пыхтящим существом, утыканным иголками, как подушка в корзине для шитья старой хозяйки. «Смотри, куда идешь!» Сердито пропыхтела подушка с иголками и скрылась в зарослях. А маленькие вредные зверьки, живущие на деревьях, выслеживали кота среди кустов и швыряли в него, чем попало. «Эй, иди сюда, покажись, крошечная трусливая рысь! Давай-ка посмотрим на твои зубы! Что-то ты не спешишь охотиться!» Кричали они и пронзительно хохотали, видя, что кот поспешно прячется. Фантик здорово наловчился ловить рыбу, которой было много у самого берега, только приходилось отыскивать места подальше от зубастых бревен. О старой жизни Фантика напоминали лишь ласточки, снующие над рекой. Но с каждым днем Фантик все чаще вспоминал уютный дом, нагретое местечко на подоконнике, заботливые руки старой хозяйки, вкусное молоко или теплый суп в миске. Фантик, как и дома, стал подолгу сидеть, глядя на ласточек и тоскуя. «Эй!» — шептал он беспечно болтающим птицам. «Я хочу домой. Пожалуйста!» И вот однажды, ранним-ранним утром, Фантик проснулся от странного чувства. Ему показалось, что он слышит голос хозяйки, которая зовет его домой. Кот выбрался из убежища, прошмыгнул к реке и сунул нос в одно из отверстий в берегу. Кинулся ко второму, третьему. Только одинокое черное перышко напоминало о живших здесь птицах. Фантику стало очень страшно и одиноко. Он заметался по берегу, высматривая черные хвостики, но ни одной ласточки не было видно. Зато другие обитатели заинтересовались рыжим зверьком, который, наконец, выбрался наружу. Из воды высунулись и жадно защелкали зубастые чудовища. В сумраке вспыхнули хитрые желтые глаза, проснулись на деревьях и сердито заверещали забияки. Фантик окончательно испугался, кинулся прочь от воды с такой скоростью, что сразу же оказался высоко над деревьями и полетел дальше, а вслед ему неслось рычание и улюлюканье. «Чужой, чужой, улетай отсюда!» Когда опасная земля осталась позади, кот перевел дух и огляделся. В небе ласточек не было видно. Фантик зажмурился и вдруг почувствовал запах вкусного супа, мокрой земли, цветов в родном дворе. Он развернулся, еще раз принюхался и стал быстро-быстро перебирать лапками. Ласточек Фантик догнал через несколько дней. Теперь он уже не боялся потеряться, но все равно было веселее видеть летящих впереди птиц, благодаря которым он пережил столько приключений. Обратная дорога показалась Фантику легче, даже ласточки летели быстрее, реже останавливались, ведь все они возвращались домой. У Фантика от волнения и усталости дрожали лапы, когда он подошел к двери и стал громко мяукать. Вот послышались торопливые шаги. Старая хозяйка распахнула дверь. «Фантик, миленький, где же ты был так долго? Я повсюду тебя искала, объявление развесила». И все же сначала Фантик наелся до отвала, а потом устроился поудобнее у хозяйки на коленях и промурчал обо всех своих приключениях. Ласточек Фантик с тех пор не трогает и даже гоняет соседских котов, которые охотятся на птиц. Он по-прежнему часами может смотреть, как ласточки летают по двору, но думает теперь совсем о другом. О том, какое удивительное, полное опасности путешествия совершают эти маленькие птички. И о том, как хорошо, что они всегда возвращаются домой.